Кстати, этот рыцарь был просто преступно красив. Если бы он был не мужчиной, а женщиной, то Мэрили точно начала бы беспокоиться. На мгновение девушка едва не засмеялась. Из-за шуточки Мелинды в голову лезут совсем глупые мысли. Сэр Бертран Самелье глядел на нее больше с изумлением, но не демонстрировал никаких негативных эмоций. И даже, а ужас, сам его высочество, слегка пошатываясь, подошел поздравить триумфатора и поблагодарил за помощь сестре. А после этого принц похвалил вкус сэра Бейла в выборе пары. Вот уж не думала леди Мэрили, что этот выпивоха найдет для нее даже одно доброе слово. Особенно после того, как наследница дома Валуа однажды прошлась по его страсти к винам и гулящим женщинам. А еще была принцесса Оливия. Мэрили строила множество догадок о причинах внезапного благоволения к ее персоне первой принцессы, но полной уверенности у нее еще не было. Девушка подозревала, что дело в сэре Бойле, но что-то утверждать пока было рано. Старшая дочь королевской четы также, как и остальные, поздравила сэра Бойла с триумфом. Чему-то весело улыбаясь, поинтересовалась, как Мэрили понравился прием, покивала, похмыкала на заверение девушки, что все замечательно и пригласила на чаепитие. «Через недельку мы с девочками собираемся немножко посплетничать, вы же будете?» Разумеется, Мэрили Валуа не отказала ее высочеству, и потому что ну кто в здравом уме отказывает принцессе в такой малости, к тому же ей неожиданно понравилась атмосфера прошлого чаепития. А потом был этот чудесный танец. Девушка снова чуть сжала пальчики на локте кавалера, просто чтобы вновь убедиться, что все окружающее не сон. Ну а еще ей хотелось вновь встретиться взглядами со своим кореглазым рыцарем. Пока еще рыцарем, поправилась девушка. Ведь сейчас, после первого танца для героев вечера, состоится их награждение. Осталось только дождаться его величества. Кстати, на этом приеме им еще можно будет сойтись в двух танцах, на которые ее пригласит кавалер. Нужно набраться храбрости и на белый пригласить сэра Бейла. Это позволит быть с ним ближе 4 раза, вместо 3. И необходимо сделать это быстрее остальных собравшихся в зале леди. Замечала она несколько взглядов, что вызывали опасения. «Это мои родители и сестра», — отвлек ее от мыслей голос рыцаря. «Леди, вы не будете против, если я вас представлю?» «Конечно, я не против, сэр», — совершенно спокойно ответила девушка, любезно улыбнувшись небольшой группе родственников своего спутника. Знал бы кто, как ей тяжело далось это спокойствие. Первое, что хотела сделать Мэрили, так это вскрикнуть. Так быстро, слава богам, хватило выдержки и ума сдержаться. Сегодня, во-первых, чествование сэра Бейла, и это естественно, что его родные здесь, а во-вторых, ее рыцарь просто соблюдает этикет. Когда джентльмен, сопровождающий леди, желает подойти к кому-то самостоятельно, он обязан поинтересоваться мнением своей спутницы. Ну и разумеется, сэр Бойл хочет поздороваться с родителями и сестрой, которых так редко видит из-за разделяющего их расстояния. Но, несмотря на все эти логичные мысли, девушка нервничала. Это о знакомстве сэра Бойла с ее отцом переживать не стоит. Тот, она уверена, ответит парой фраз, чтобы соблюсти этикет, после чего вернется к чем бы он там ни занимался. Но родители ее рыцаря... «Подождите», — взмолилась про себя девушка, — «почему я так нервничаю? Мы же, додумать она так и не смогла». Мэрили изо всех сил пыталась выгнать из головы фразы в стиле «мы же еще не помолвлены, еще даже не целовались» и многое, многое другое, что пыталась пролезть в мысли. Отец, матушка, сестрица, тем временем они дошли до цели. «Рад, что вы смогли присутствовать. Позвольте представить мою спутницу, оказавшую честь вашему сыну и брату быть сегодня его парой. Леди Мэрили Валуа, наследница дома Валуа. Одна из трех прекраснейших леди на этом приеме и самая очаровательная дева столицы. Леди Мэрили, перед вами мои родители и сестра. Барон Фредерик, баронесса Женевьева и леди Тильта Евлампи. Счастливы приветствовать вас, леди», — открыто и просто улыбнулся пожилой, благообразный мужчина лет 60. Карие глаза аристократа смотрели прямо из симпатии, седые волосы были собраны в косицу, лежащую на плече, украшенную скромной серебряной заколкой с фамильным гербом. Одет мужчина был в том же стиле, что и его сын, строго и лаконично отдавая предпочтение темно-серому, с легким синим отливом цвету в одеждах. После слов Бейла даже не знаю, что добавить, ведь вы действительно очаровательны и прекрасны. Благодарю вас, лорд Евлампи, и я безмерно рада познакомиться с благородными людьми, что воспитали столь достойного сына, сделала глубокий книг сын Мэрили, выражая уважение родителям сэра Бойла. «Ох, как приятно слышать такие теплые слова о своем ребенке, пусть он уже и давно взрослый мужчина, да еще и от такой милой леди, баронесса, как и ее дочь, были одеты в платья по имперской моде, обе с выразительными зелеными глазами и приятными чертами лица. Матушка леди Тильта и сэра Бойла была полностью седой, как и ее супруг, но выглядела замечательно. Она являлась представителем того типа леди, что в любом возрасте остаются привлекательными. Мы наблюдали за вашим танцем, дети, он был великолепен. Вижу, сынок, ты не только мечом машешь круглые сутки, но и науку танцев не забываешь. Впервые не пожалела об этом, матушка, ее рыцарь улыбнулся слегка виновато, а потом бросил на Мэрили веселый взгляд. Думал, что зря теряю время, но вы, как и всегда, оказались правы. Если бы не ваши наставления, мужчина всегда должен быть готов к трем вещам: защищать свою семью, отстаивать свою честь и танцевать с прекрасной леди. Баронесса продолжала по-доброму улыбаться, посматривая то на сына, то на Мэрили. «Здравствуйте, брат, леди Валуа», младшая сестра сэра Бойла несмело улыбнулась, припадая к Никсоне. «Невероятно милая, зеленоглазка с темно-каштановыми волосами, чей образ просто дышал невинностью юности. Здравствуй, сестрица, как же ты выросла», рыцарь даже головой покачал, рассматривая леди Тильту. «Помню тебя стеснительной малышкой, а сейчас передо мной расцветающая юная леди. Отец, чувствую, придется мне провести не одну дуэль, отгоняя от прекрасного цветка нашего дома всяких пройдох. Рассчитываю на тебя, сын», серьезно кивнул барон, пока молодая леди Евлампий, смущаясь, потупила глаза. «Наша Тильта очень скромная, мягкая. Не переживайте, отец, матушка, я убью любого, кто покусится на вашу дочь и мою сестру. Отец, брат», младшая дева Евлампий широко раскрыла испуганные глаза. «Не нужно никого убивать, пожалуйста. Тильта, дорогая», баронесса, прищурившись, хитро улыбнулась, прикрывшись веером так, чтобы улыбку было видно только ее дочери и Мэрили. «Не стоит переживать, разве ты не видишь, что наши благородные мужчины шутят, топорща перья, и стараются впечатлить окружающих леди своей лихой бесшабашностью? Ну, справедливости ради, я действительно переживаю за нашу дочь», барон слегка развел руки, лишь частично признавая за собой вину в излишней шутливости. «Да и я не так чтобы рад каким-то пройдохам, вьющимся вокруг моей сестренки», спокойно пожал плечами рыцарь Бойл, надев на лицо маску до нельзя недалекого простофили. «Мальчик мой, брат, ну хорошо, хорошо», рыцарь рассмеялся, «красиво, искренне, мужественно». Мэрили сразу захотелось услышать этот смех снова. «Шучу я, милая сестрица, но помни, если у тебя возникнут сложности в академии, твой брат всегда придет на помощь. Напиши, позови, передай весть через знакомых, обещаю не рубить с плеча твоих обидчиков». «Правильно, сын», солидно покивал барон. «Рубить с плеча, прошлый век, слышал, что в моду снова входят уколы, не иначе имперское веяние», согласился сэр Бойл, приняв не менее солидный вид. «Им обоим бы сейчас дать по чашке чая, надеть пенсне, и получатся прекрасные образчики столичных великовозрастных снобов. Моя матушка предупреждала, что в мужчине, сколько бы ему ни было лет, всегда ждет своего часа шкодливый мальчишка», печально вздохнув, доверительно обратилась к Мэрили и леди Тильте баронесса. «Я, пока была молода, не верила, но сейчас у меня муж и четверо сыновей. Все как на подбор, красивы, храбры, горды и серьезны до вот таких моментов. Не могу с вами не согласиться, баронесса», внезапно раздавшийся справа женский голос заставил Мэрили вздрогнуть. «У меня муж и всего один сын, но видит боги, мальчишества в них хватит шестерых. Ваше величество», круг родичей сэра Бойла мгновенно разорвался, развернувшись полумесяцем к венценосной особе. Джентльмены поклонились, леди присели в глубоком реверансе, а Мэрили, вместе с легким удивлением от факта инициативы королевы начать беседу, испытала сильнейшее душевное смятение. И дело не в супруге монарха. Выражение благоволения со стороны правящей семьи не только сэру Бойлу, но и тем, кто воспитал его, можно было ожидать. Ее величество в данный момент показывает двору, что провинциалы Евлампии сейчас в фаворе и пользуются благосклонностью королевы. Ну а так как супруга правителя не делает ничего, чтобы не понравилось королю, в вопросах управления государством, то благосклонность ее величества означает и благосклонность самого монарха. Это было ожидаемо, да, но другая мысль, огненным фениксом запылавшая в голове Мэрили, выбила ту из колеи. Девушку только что включили в тот самый круг, круг семьи. Не косились, не поджимали губы. Легко и непринужденно разговаривали фактически с незнакомкой. Позволяли себе семейные шутки, пытаясь вовлечь в них и девушку. Это все произошло настолько быстро и естественно, что Мэрили искренне улыбалась, прикрывая рот ладошкой и сдерживая просившиеся наружу смешки. Было так приятно и желанно. На мгновение наследнице дома Валуэ стало очень грустно. Она почувствовала зависть и горечь, но только на мгновение. Следующая мысль вновь вымыла из ее разума все постороннее. Мысль о том, что эти милые люди могут стать и для нее. «Стой, стой, стой, стой, куда ты несешься?» Практически крикнула она себе. Мэрили не на шутку испугалась. Казалось, что разум просто покинул ее. Что дальше? Она вернется домой и начнет придумывать имена будущим детям? Глупости. Откуда эта ненормальная спешка? Да, рыцарь ей нравится. Он красив, благороден, отважен. Ей интересно с ним общаться. Он начитан, умен и эрудирован. Сердце шепчет, что мужчина ему по нраву, но разум говорит, что Мэрили и сэр Бойл практически незнакомцы. Девушка почувствовала, как щеки вновь заливает румянец смущения. Они с рыцарем уже решили дать друг другу возможность узнать друг друга получше. Это и радовало, и пугало одновременно. Не стоит торопить события. И все же говорят, что важно узнать семью воз симпатичного тебе мужчины, чтобы примерно знать, что ожидать от джентльмена. То, что она увидела и услышала, ей понравилось. Наверное, это тоже можно положить в копилку фактов о рыцаре. Леди Мэрили, с вами все хорошо? Голос королевы выбил ее из трясины путанных мыслей. «Да, ваше величество, простите, я залюбовалась вашим платьем и немного выпала из реальности». «Хо-хо», — довольно усмехнулась супруга правителя Эйрума. «Мой дорогой муж, хоть и бывает иногда мальчишка-мальчишкой, но знает толк в том, как нужно баловать своих леди». Кстати, королева чуть повысила голос, покосившись на один из прекрасных пейзажей, украшающих, наряду с изысканными гобеленами, стены бальной залы. Может быть, некий респектабельный джентльмен все же вспомнит о церемонии награждения героев. Разумеется, его супруге в радость поговорить с родителями одного из спасителей дочери, но регламент мероприятия нарушать все же не стоит. О чем это она? Озадачилась Мэрили, но потом, кажется, она услышала со стороны картины чье-то возмущенное бормотание. Подождите, неужели те шепотки среди дворян? Правда, его величество использует тайные ходы для развлечения. В любом случае, королева продемонстрировала приятную улыбку, посмотрев на Мэрили, у нас еще есть немного времени. Леди Валуа, вы с сэром Бойлом прекрасно танцевали. Я бы попеняла вам за редкость подобной картины, но не могу не признать, сколь сложно найти достойного партнера. Рада, что у вас получилось, и позвольте восхититься тем, как гармонично подобраны ваши с сэром Бойлом наряды. Со стороны полет белого с черным смотрелся великолепно. Удивительно завораживающий контраст. Благодарю вас, ваше величество. Вновь Мэрили была удивлена. Королева никогда не проявляла внимания к наследнице дома Валуа. Точнее, не так, никогда не выражала ей одобрения. А вот утомленные взгляды, полные раздражения, Мэрили на себе ловила. Правда, в эти моменты девушка обычно принимала участие в очередной некрасивой сцене. Ох, ладно, она устраивала новый безобразный скандал. В общем, не мудрено, что ее величество, принимающее участие в подготовке каждого дворцового мероприятия, смотрела на девушку с недовольством. Ох, как все необычно, про себя вздохнула девушка, произнося ничего не значащую чепуху об их с рыцарем Бойлом нарядах. Удивительные перемены в ее жизни, но... кажется, они ей нравятся. Хорошо гороху не насыпал, с него станется. Я стоял перед монархом, преклонив колено, периферийным зрением наблюдая за своей семьей и леди Мэрили, которая осталась с ними дожидаться меня. В очередной раз поражаюсь, как контрастирует ее обычное поведение с тем, что демонстрирует девушка со мной. И на чаепитии, и при нашей первой встрече, и сегодня беловласая Элогласка казалась абсолютно другим человеком, ни капли не похожим на ее привычный образ, словно и не было той суки Валуа, которую знали и боялись в высшем свете, особенно сегодня, нежная, милая, чувственная, трогательно смущающаяся даже собственных взглядов на меня, не говоря уже о взглядах моих на нее, это подкупало, подкупало настолько, что мне было физически сложно чувствовать, как ее ладонь отпускает мой локоть, чтобы я мог пройти к королю. да и на лице леди можно было легко разглядеть сожаление от необходимости расстаться. «Ненадолго расстаться», — довольно подумал я, благодаря тому, что мы с леди, подобно могучим рейнджерам, трансформировались в Мегазарда пару на сегодняшнем мероприятии, мы имели полное право наслаждаться обществом друг друга весь вечер, в связи с чем я уже не имею никакого желания покидать дворец сразу, как это станет возможным. Слишком приятны перспективы провести время с леди, что ждет меня вместе с семьей, воспитавшей рыцаря Бейла. Слишком ошеломительно притягательной оказалась картина, скрывающаяся за отброшенными шторами недопониманий. Я симпатичен леди Валуа, очень уж много знаков девушка мне продемонстрировала, чтобы в этом сомневаться. А еще леди, естественно, не играя роль, игнорирует собравшуюся компашку из главной героини и ее гочемучного отряда. Я наблюдал. Не было желания в итоге узнать, что меня использовали для попытки вызвать ревность у маркиза, но не заметил ни одного знака, не бросаемых из-под тишка взглядов, чтобы поглядеть на реакцию Пердоса, ни агрессии Кхлои Владимир, кроме той злости, продемонстрированной моей леди в самом начале. Когда эта группа попадалась леди Мэрили на глаза, реакции было две. Девушка либо просто не обращала внимания на них, пробегаясь взглядом по мужицкому гарему из четырех мача во главе с Айей Падишахиней, гаремоводительницей, мужевладелицей, ПФ. Нельзя ржать в то время, как его величество распинается, перечисляя мои подвиги и рассказывая всем, какой я молодец. Так вот, леди Мэрили либо просто пробегала по ним взглядом так же, как и по всем остальным группкам аристократов, либо, в некоторых случаях, слегка морщилась. Но это как бы описать поточнее-то? Представьте, что на тусовке вы внезапно увидели людей, которые вам неприятны. Вот примерно так это и выглядело. Неприязнь без примеси тоски или чего-то подобного. И мне девушка тоже нравилась. Как я и говорил, нравилась даже в игре, когда ее рисовали злодейкой. Мне импонировала ее холодная надменность, внутренняя сила, воля и развитый разум. Ну а после того, как Мэрили Валуа показала свою, такую завораживающе привлекательную сторону нежной и приятной девушки, и говорить, собственно, ни о чем, нельзя отрицать, несмотря ни на злодейстость, ни на попаданистость, человек я довольно простой, не амеба, естественно, но нравится мне то, что нравится и большей части обычных людей, хорошие отношения, качественно одеваться, вкусно покушать, быть богатым, красивые девушки и эксклюзивность. Сомневаюсь, что кто-то будет спорить со мной. Каждый хочет себе что-то такое, чего нет у других. Я намеренно сейчас говорю с потребительской точки зрения, не касаясь высокого, потому что некоторым и приземленного достаточно. Так вот, эксклюзивность отношения ко мне леди Мэрили восхитительна. К тому же некоторые ее особенности гарантируют душевное спокойствие в определенной области. Скажу без экивок, этот мир мне нравится. По большей части, но и здесь есть ложки дегтя. Например, ухаживать за одной леди могут несколько кавалеров. Прекрасный пол тут зовет это гонкой за сердце. И нет, это не делает леди шлюхами в глазах общества. Если девушка не помолвлена, пока ее сердце свободно, только дело леди, кого из кавалеров выбрать. А вот после того, как у дворянки появляется официальный молодой человек, там уже да, флирт и заигрывание с другими, урон репутации и сомнительная слава. Я уже не говорю о дуэли между женихом парнем и левым ухажером. Она, скорее всего, случится, и если победит жених, то вполне вероятно после такого отношения будут разорваны с его стороны, и потеряет ветреная мадам как возможного мужа, так и непонятного друга. Да-да, вот такие вот суровые тут приколы, куда уж моим бывшим землякам. Справедливости ради, самих кавалеров тоже никто не ограничивает в количестве возможных целей для ухаживания, да и для них последствия участия в порочащих связях могут стать фатальными. У их леди могут быть очень злые братья, у новой подруги тоже. Так что прирезать местного альфача очень даже могут, и даже слушать не будут о всякой хрени по типу. Мужчинам можно, потому что им нужен только секс, а женщинам нет, потому что они изменяют сердцем, зарежут, как свинью, свиньей и ославит. Возвращаясь к гонке, фактически, все это делается ради одной важной цели, узнать друг друга получше. Да-да-да, некоторые мои земляки, разумеется, на какашки бы и зашли, доказывая, что все бабы гулящие или все мужики кобели. Разных людей я встречал в этих ваших интернетах. Фишка в том, что на земле временами шли на первое свидание, будучи практически парой. Девушка и парень уже знали друг друга. Познакомились где-то в сети, на вписке или работе, неважно, общались некоторое время. Телефон, чатики, социальные сети. Вот и представляли, знали уже что-то друг о друге. Тут же из подобного только переписка, бумажная, не бесконечный многочасовой обмен короткими сообщениями со смайликами и стикерами, а написание натурального сочинения, если не целого рассказа, потом ожидание ответа, и так далее и тому подобное. Естественно, что для лучшего знакомства предпочтительнее живое общение. Вот и возник тут ярко выраженный период ухаживания, который предшествует серьезным отношениям. Нет, бывает, что леди и джентльмен влюбляются. В этом тоже нет ничего необычного. Тогда, разумеется, свидания и встречи проходят только между ними двумя, исключая гонку. Бывает и такое, что несколько леди осаждают одного молодого человека. За примером далеко ходить не надо. Сэр Свен, несчастный пример сверхпопулярного мужчины. Гы-гы-гы. Представляю гектолитр ржаки, получаемые Колобинем IV, когда тот наблюдает очередные заигрывания очередной леди с нашим обратным трапом. Хм, ладно, я слегка отвлекся. Возвращаясь к ухаживаниям и гонке. Это то, что мне всегда не нравилось. Да, я живу в этом мире уже давно, но узнать, что девушка, которой ты симпатизируешь, пошла с кем-то гулять на следующий день после вашей встречи. Нет, это не для меня. Понимаю я мозгами или нет, но у меня точно полыхнет пука на ревности. Просто не хочу ничего подобного. И то, что сейчас происходит между нами с леди Мэрили, а также ее обычное поведение с другими мужчинами, говорит мне об отсутствии угрозы подобной нервотрепки. Я не зря недопонимал ее отношение ко мне, считая все действия девушки выражением благодарности. Нет, я, конечно, не семи пядей во лбу, но и не совсем тупорылый. Дело в том, что за годы ее безответной любви, безответного и ошибочного увлечения маркизом, она не давала другим джентльменам и шанса, а рисковые ребята были. Как минимум, бешеный капитал Валуа привлекал к девушке внимание некоторых мужчин. Попытки к ней подкатить случались, но все оканчивались ситуациями типа «пацан к успеху шел, не получилось, не фартануло». Причем облом был очень жестким, больно бьющим по самооценке кандидатов в кавалеры. Вот и получается, что к необычайной красоте, невероятно милому, приятному характеру, который леди демонстрирует сейчас исключительно мне, девушка еще и даже думать не будет в сторону возможных шансов для кого-то другого. Про капитал Валуа я говорить не хочу, он просто есть, но для меня особой роли не играет. А вот то, что девушка мне по-настоящему нравится, я ей вроде бы тоже, и вообще, нас пока друг в друге все устраивает. Это же банальная ситуация вин-вин. Иными словами, кажется, мы просто-напросто нашли друг друга. Пред богами светлыми и черными, перешел все же к основной части король, пред троном Эйрума, пред всеми лордами королевства, дарую тебе, рыцарь Бойл, баронство Брейн в наследуемое владение. Получаешь ты и дети твои, что титул примут из рук твоих, все привилегии и обязанности благородного барона державы нашей. Получаешь баронство Брейн ты со всеми землями его, со всеми полями его, тремя деревнями его, медно-никелевой шахтой его и особняком Брейн в столице. Со дня сего благополучия баронства Брейн вверяю я в руки твои. Встань же, сэр Бойл, барон Брейн. Мне срочно нужен подручный с именем Пинки, пришла в голову идиотская мысль, пока я поднимался с колен. Но шутку с захватом мира Штирлицу знать не нужно. Мамонга, вон, Депи договорился в свое время. От автора. Все, наконец этот день в книге закончен. Как и, в принципе, весь первый том достиг своего завершения. Но есть еще эпилог. Всю книгу теперь ждет финальный редакт от меня. Что-то нужно доработать напильником, кое-где добавить абзац другой. Ну и, конечно, в октябре отдам работу профессиональному редактору, чтобы все ужасы моей безграмотности были вымараны со страниц этого тома. По недопониманиям, скорее всего, возьму небольшой отдых. Честно говоря, я даже несколько утомился, расписывая это мероприятие, мысли, эмоции персонажей, диалоги. Но я не видел другого выхода, чтобы показать происходящее в их душах и головах. В любом случае арка осознания отношения друг к другу Мэрили и сэра Бойла окончилась. Они, в большей или меньшей степени, поняли и приняли свои чувства. На этом я и решил завершить первый том, своеобразная веха. Впереди у нас пора свидания и ухаживаний, робкие прикосновения и первые поцелуи, происходящие под аккомпанемент бешено бьющихся сердец и творящейся вокруг временами непонятной фигни, рожденной моим больным мозгом, этим миром и вашими идеями из комментариев. Разумеется, некоторые развешанные ружья начнут стрелять. Впереди королевская охота, леди Тильта и ее будни в академии, темные делишки мрачных миньонов главного злодея и Милота от Микрозла, носящего устрашающее прозвище Зузулина, что вскоре обзаведется собственной армией тьмы. Ну и нытье в финале. Леди и джентльмены, это капец, как сложно писать серьезно и без стеба мысли и эмоций от лица леди Мэрили. Я перечитываю и корректирую отрывки с ней десятки раз, потому что мне всегда кажется, что все слишком карикатурно. Милые леди, простите, если я не вывожу временами. Не кидайте в меня хрустальные туфельки с заточенными шпильками. Помните, я всего лишь бородатый скуф, который, тем не менее, очень старается. Не очень эпилог. Дорогая, ну хватит, успокойся. Барон Евлампий покачал головой, с ехицей глядя на супругу, вот уже второй день безостановочно брызжущую вокруг себя позитивом. Мне кажется, что даже Бойл рад меньше тебя. Семья Евлампиев чинно баловалась ароматным чаем, сидя в одной из гостиных королевского дворца. Их величество оказали провинциалам с восточного побережья честь, выделив гостевые апартаменты для родителей и сестры одного из спасителей их дочери. Ох, мой милый муж, баронесса закатила глаза. Хватит портить своей жене удовольствие. Просто прими, я самая счастливая мать в этом королевстве. Мой старшенький, будущий барон, второй сын уже водит эскадру, третий, капитан, и в ближайшей перспективе составит конкуренцию второму младшенький сынок, королевский рыцарь и уже барон. Ну и наше маленькое счастье, малышка Тильта, умница, красавица, дочь, о которой остальные благородные дамы могут только мечтать, и она через несколько лет станет настоящей волшебницей. Дворянка с нежностью посмотрела на любимую дочь. Изящная, нежная, невероятно ласковая, долгожданная девочка в ватаге ее мальчишек, их с мужем и сыновьями персональная принцесса. Поздний ребенок, за которого баронесса не на жизнь, а на смерть сражалась с возрастом, сложностью выносить и родить малышку. Густые темно-каштановые, почти черные волосы до бедер, вьющиеся завораживающим водопадом, пронзительные зеленые глаза, в глубине которых всегда было столько любви, нежности и обожания, что баронесса временами пускала слезу. Их, Евлампиев, бесценное сокровище, будущая первая жемчужина побережья, и просто добрая девочка, которая так испугала их в детстве непонятной душевной болезнью. Слава всем богам, что приступы, заставлявшие малышку плакать ночами, заходиться в страшных даже для взрослых истериках, пропали и больше не появлялись, оставив только непонятный страх в глубине глаз и бесконечную любовь ко всем им. Ребенок слишком золотой, необычайно любящий. Временами баронесса думала, что они с мужем не заслуживали настолько ласковое и чудесное дитя. У нее даже детских бунтов не было, как у братьев в ее возрасте. А ведь и у девочек они бывают, баронесса уточняла, за детьми прислуги наблюдала, да и себя в детстве помнила. Но нет, их лапочка всегда была настоящей радостью и гордостью для родителей. Может, и правильно, что малыш Бойл собрался за ней присматривать. Такой нежный цветок, как бы какой-нибудь злодей не решил ее обидеть. Хах, барон подкрутил ус, с весельем посмотрев на чуть смутившуюся, но счастливо улыбающуюся молодую леди. Я, знаешь ли, их отец, поэтому тебя понимаю. Понимает он, со всем уважением, но недопонимаете вы, мой дорогой муж. Я, дочь всего лишь наследного рыцаря, вышедшая замуж аж за прекрасного наследника баронства, сейчас одна из самых удовлетворенных жизнью леди в мире. Я не воительница, не волшебница, но мне везло всю мою жизнь. Любимый мужчина, великолепные дети, прекрасный дом. Я не только за нашего Бойла рада, но и за себя. Вообще-то, это мне крупно повезло, Фредерик Евлампий хмыкнул. Повезло, что такая прекрасная леди обратила внимание всего лишь на меня, наследника баронства Евлампий. Первая жемчужина побережья досталась не какому-то блистательному герцогу или маркизу, а мне. Так что самый счастливый здесь, я. Вообще-то, дорогие мама и папа, самая счастливая в этой комнате, я, Тильта скромно улыбнулась. Только у меня есть аж 4 замечательных старших брата и самые лучшие в мире родители. Но если бы среди нас был брат Бойл, ох, баронесса широко распахнула глаза. А ведь ты права, моя милая малышка. Сынок-то еще и влюблен, и в их отношениях с миленькой леди Валуа вскоре начнется самая сладкая пора. Прямо-таки влюблен, со скепсисом задрал правую бровь барон. Ха, уж поверь мне, Фредерик, я взгляды, которые он бросал на леди Мэрили, видела не раз, только были они от тебя и для меня. Влюбился мой сыночек, и девочка влюбилась. Клянусь всеми своими платьями и драгоценностями, если бы не дворяне вокруг, то наши голубки, скорее всего, зашли бы немного дальше милого воркования на балу. Милашки, дадут боги, у Байла с Фальтестом детишки будут погодками. Это же чудесно, еще помолвки не было, а ты уже о детях. Я смотрю в будущее, и оно прекрасно. Представляю, как юные детки барона и баронессы Брейн будут гостить у нас. Ох, как я скучаю по малышам в доме. Тогда уж графа и графини Валуа, поправил жену барон. У нынешнего графа нет других наследников, так что Бойл войдет в графский род на правах мужа леди Мэрили, а баронство присоединится к владениям Валуа. Или отдадут баронство второму сыну, предположила баронесса. Или так, согласился лорд, крутанув ус. Жалко только, что Бойл снова не приедет к нам в отпуск, вздохнула леди Евлампий. Этот ему пришлось потратить на принятие своих новых владений. Не расстраивайся, милая моя, посмотри на ситуацию под другим углом. Теперь ничто не мешает тебе и Тильте приезжать в столицу в любое время. Бойл точно не откажет вам в гостеприимстве, а его особняк тут, в Рейвенхолде, еще некоторое время будет нуждаться в женской руке. Даже если у них с леди Валуа все сложится замечательно, сомневаюсь, что помолвка состоится раньше, чем через 2-3 месяца. А уж свадьба минимум полгода-год. Ой, а кто тут у нас заговорил о свадьбе? Всплеснула руками баронесса. Я-то думала, что ты скептик. В сердечных вопросах я полностью тебе доверяю, дорогая, хмыкнул барон Евлампий, подмигнув хихикающей дочери. Ржака, довольно протянул Педро IV, прихлебывая вино из бокала. Все же хитрожопый Бойл заслужил свое баронство хотя бы тем, что притащил во дворец степняков. Педро бы рыцарю и виконство за это дал, но двор бы не понял. Маловато была военная кампания. И так с баронством король прошелся по грани, благо, его дочь создала достаточно суматохи. Прошу прощения, леди, но я на посту, сэр Свен изо всех сил пыталась сделать вид, что ее тут нет. Почему ты со мной так холоден, батыр? Неужели совсем не нравлюсь? Вторая дочь Кагана и не думала отступать, уже третий день ведя планомерную и настойчивую осаду крепости королевского рыцаря. Ша-ша-шикарерно, подумал про себя король, с удовольствием наблюдая за разворачивающейся комедией. Увы, в притворной печали вздохнул фальшивый мужчина. Я не могу ответить на ваши чувства, потому что помолвлен. И ты туда же, пораженно пробормотал Педро, с подозрением покосившись на бокал вина. Вроде только второй за весь день, для галлюцинаций рано. Это ж насколько Бойл показывает плохой пример королевским рыцарям, хм. Хотя ладно, Свена можно простить, все же она, девушка. Ради каких черных богов ее понесло притворяться мужчиной, король не знал. Ее вообще хотели изгнать еще когда теневики выяснили, что рыцарь не та, кем является, но монарх инициативу зарубил. У него и так слишком унылая жизнь, скрашиваемая только любимой женой, детьми и радостью от всяких забавных моментов во дворце. Вообще, всякие происходящие с придворными оказии, чуть ли не единственная причина, не дающая Педро сбросить эту тупую золотую хреновину с головы и вернуться в свое графство. Работа, работа, работа. Ох и замечательная жизнь у королей. Так что Свена он приказал оставить, присматривать, но тайну этой загадочной леди не разрушать, и не прогадал. За всю службу от девушки, маскирующейся под джентльмена, не было никаких проблем, зато забавностей было предостаточно. Например, наблюдение за тем, как очередная придворная дама пытается завоевать сердце Свена, приятно радовало постоянно утомленного королевскими делами мужчину. Педро, в принципе, понимал, что на престоле ему предстоит не только вино хлестать да самодурствами развлекаться. Вернее, вино и самодурство будут составлять не самую большую часть его жизни. Судьба ворона, которого прикончили, чтобы четвертый сел на его насест, крайне толсто намекала, что происходит с правителями, что слишком сильно расстраивают своих подданных, что нынешнему правителю мешало отказаться от всей этой затеи с королевским троном. Любимая супруга, ответственность, а также понимание, что не согласись он, как кандидатура, устраивающая всех, страна погрузилась бы в дрязги, скандалы, дележ власти, лишнее смертоубийство. Тогда еще довольно молодой граф подумал, прикинул все плюсы и минусы и сел своим задом на золотой стул, которого не желал. Не желал совершенно. Еще в ранней юности ему пришлось принимать управление немаленьким графством на себя. Сколько нервов он убил, стараясь, чтобы построенное его предками не рухнуло. Ох, только грамотные управляющие не дали потерять все, что он унаследовал от слишком рано почивших родителей. И ведь самое отвратительное, если не считать погибших матушку и отца, что тоже было очень, просто очень болезненным ударом судьбы, что вместе с родителями погиб и главный управляющий, баронет Клары. И только Педро успокоился, только наладил все так, чтобы его участие требовалось по минимуму, только женился на прекрасной, высокой, стройной, обворожительной, пленяющей страстью и безумно, невероятно притягательной леди из рода Лупердиль. На тебе, кушай, граф четвертый. Переворот, хрен коня ему в рот. Лорд Педро тогда, с печалью глядя на спокойное и тихое семейное счастье в Фиаде, где все отлажено как следует, седлал коня и надевая броню. Вот кушать тогдашний придурочный король не мог, хотел затащить к себе в постель жену герцога Севера. Ну зачем, вот нахрена, ради каких черных богов? Почему, если хрен в штанах так чешется, не найти себе другую статную дамочку с Севера? Там же через одну все такие конфетки, что слюной и зайти можно, да простит его супруга. Нет, понятное дело, та ситуация была камнем, что спустил с гор лавину недовольства последним королем. Вороны всегда были жестковаты, но последний монарх их рода, натуральный вырожденец, скольких он лордов обидел, не сосчитать. Восстание грянуло бы, рано или поздно. Ну, или его старшему сыну помогли бы папеньку прикончить. Но что случилось, то случилось. Теперь Педро вынужден сидеть на ни разу нежеланном королевском стуле, терпеть всех этих придурков, что зовутся его подданными, решать их проблемы, а еще вести диалог с империей, крупными полисами океана, разбираться с неприятностями из Великой Степи, слать время от времени помощь Северу и многое, многое другое, что перечислять будет долго и неприятно. Все боги, как он заколебался заниматься тем, чего не желал себе никогда. Он-то и графом стать собирался как можно позже. Отец и матушка прекрасно справлялись и без него. Педро мечтал минимум о десятке, а то и двух десятках лет относительно беззаботной жизни. Ну там, вести пару дел, отвечать за определенную часть жизни графства, но не класть его полностью на свои плечи. Ни нормальной юности, наполненной веселыми глупостями, ни приключений на пятую точку, ни искрометного веселья с бестолковыми друзьями. Так еще и нормально с молодой женой не понежился во время самого сладкого периода их брака. Нет, он ее любил, и она не отставала. Их любовь благословили светлые боги. Но как же мало ему было тех крох времени, которые получалось уделять прекрасной леди, что покорило его сердце. Педро IV подозревал, что он такой низкорослый, чуть выше капитана своего рыцарского ордена, из-за обязанностей, свалившихся на его плечи в юности. Груз ответственности не давал ему расти, а от королевской власти у него образовалась лысина. Может, в этом воронья корона виновата. К тому же на то, чтобы тренироваться с мечом, не оставалось ни желания, ни времени, и форму он потерял, немного располнев. Да и в целом, королева считала его образ милым, но ее супруг сам себе не нравился. Невысокий, с бородкой на круглом, румяном лице, лысоват, нос картошкой, глаза бледно-зеленого оттенка, хоть все вокруг говорят про мудрость, король, смотря в зеркало, видит в них одну усталость. Если все это еще в пределах нормы, то лишний вес подбешивает, выставляя его каким-то лентяем. Вот заработает все максимально эффективно, займусь собой, в очередной раз пообещал себе мужчина. Главное, чтобы не посадили на трон империи. С внезапным страхом пробормотал король. Только-только тут все наладилось. А в прошлый раз я чувствовал подобное умиротворение перед переворотом. Не хочу. Кто она? В глазах дочери Великой Степи вспыхнуло пламя ярости. Скажи мне, кто она, и я решу этот вопрос. Король, отпустив тяжелые мысли, всхрюкнул. Настолько потешно девушка сменила тон. Внезапно вспомнила, что в данный момент она просто гостья короля Эйрума, и никакой власти у нее нет. Да и в стойбище, подозревал Педро, особого влияния у дочери Кагана не было. Она, я не могу вам сказать, мы венчались тайно. К тому же леди еще слишком молода. Значит, какая-то соплячка лучше меня. Чем, что в ней есть такого? Свен молчала. Судя по всему, просто не могла придумать, что ответить. Степная красавица еще десяток секунд буравила рыцаря взглядом, после чего с раздраженным цыком развернулась и быстро пошла в сторону своих комнат. А это оказалось просто. Пробормотала Свен. Просто. Педро IV всхлипнул от едва сдерживаемого смеха. Ох, скоро, как только слухи разойдутся, во дворце начнется та еще потеха. Ха, Я чувствую приближение хорошей ржаки. Король торжественно приподнял бокал, словно произнося тост, и залпом выпил вино. Не из-за того, что любил переводить вкусный напиток. Просто пора было идти работать. Перерыв был закончен, и его величество, с двояким чувством веселья и обреченности, побрел к своему кабинету. Он скакал, скакал, скакал, скакал и прискакал, вспоминал я бородатый анекдот про то, чем отличается писатель от читателя. И скакал, да, я, в смысле, скакал, на коне, в качестве транспорта. Лучше уточнить, чтобы не было недопониманий. Очередной акт нытья, ворчания и попыток себя развеселить. Люблю я это дело. Два дня в седле вместо двух дней в комфорте столицы. Жопа побаливает даже несмотря на неплохой навык верховой езды и ауру. Не будешь же активно ее использовать для укрепления задницы, верно? Вообще, кто скажет, что можно легко и комфортно проводить в седле целые дни, тот натуральный сказочник. Нельзя. Каким бы ты крутым кавалеристом ни был, нельзя. Даже просто сидеть целый день в удобнейшем кресле, и то напряг и затекшие мышцы. А уж когда ты по нескольку часов филейной частью об седло стучишься, несла меня дорога в собственное баронство. Ну там, дела принимать, управляющего назначать. Ради этого, помимо недели выделенных мне выходных, взял еще и месячный отпуск, получив вместе с ним наставление от капитана не забрасывать тренировки и пожелания удачи от товарищей. Отправился в путь на следующий день после приема. Утром заскочил в канцелярию, получил все нужные бумаги, кроме перстня, выданного еще королем, пару часов пообщался с родителями и сестрой, после чего на третьей космической рванул в логово, потискал доченьку и оперативно, в темпе, пообщался со Штирлицем. Все проблемы филиала старикан решил, где-то нежно и ласково, где-то в стиле Шимуры Данза. В принципе, в связи со специфичностью большей части сотрудников лорда Невермора второй способ решения проблем очень часто вполне себе оправдан. Бывает у нас, что некоторые руководители на местах внезапно начинают считать себя эдакой аристократией ночного мира. А это не так, понимать надо. Организованную преступность терпит ровно до тех пор, пока она соблюдает определенные рамки. Как только криминальный барон начинает борзеть, его убирают. Чаши всего свои. Никому не нужно, чтобы реальная власть и сила королевства заинтересовалась оборзевшей чернью. Так можно и рейдов рыцарских орденов дождаться. Я, например, принимал в таком участие еще в то время, когда мы с Мортимером уничтожали предыдущих ночных лордов. Было легко, честно говоря. Пара-тройка грязных подстав в определенном городе, и его владетель, вне себя от ярости, отправляет дружины солдат и личные рыцарские ордена чистить подвалы. В коронных городах, включая столицу, было примерно так же. Подобное бывало и до нас. Зато после того, как лорд Невермор подмял под себя все ночное королевство, он избавил что короля, что высших аристократов от нужды обращать внимание на крыс, копошащихся под полами сверкающих светом благородства особняков. Правда, нам, в основном, конечно, Мортимеру, работы прибавилось. Вечно какой-нибудь урод то начинает заигрывать с имперскими наркоторговцами, варящими дешевую наркоту для плебеев, то у другого придурка проявляются замашки тирана и деспота, угорающего по зверствам и получению власти. В случае последней командировки моего личного демиурга произошел первый вариант. Наркота для бедных, быстрое привыкание, жуткие последствия для организма, приступы неадекватного поведения. В общем, смотрящему тамошнего города сделали самое последнее китайское предупреждение с отделением головы, как и всей его ближайшей свите. А на место идиота сел мужик поумнее, он, кстати, и вломил своего босса Мортимеру. Добрались, удовлетворенно заключил один из четверых наемников, которых я взял с собой. Зачем? Потому что это удобно. Да, я хороший воин, сильнейший черный маг и все такое, но вот вообще не чувствую тяги к внезапным приключениям. Совсем. К примеру, на прошлом постоялом дворе произошла просто сверхклишированная сцена со здоровым мужиком из охраны купеческого каравана, домогающимся до миленькой подавальщицы. Один мой кивок, и мужик вылетел с постоялого двора после небольшого внушения. Удобно, как я и говорил, лично вмешиваться а нафига, производить впечатление на девушку мне было неинтересно. Все мысли витали лишь вокруг кроваво-алых губ одной бледной, беловолосой леди с рубиновыми глазами. Вообще, о Мэрили Валуа было передумано чересчур много дум. Эх, похоже, встрял я, да, окончательно и бесповоротно. Завершение вечера, проведенного с леди, было настолько милым и трогательным, что я сел писать девушке письмо в тот же вечер. Вдуданился как мальчишка, честное слово. Написанное ну любовное письмо, чего уж там, уложил в конверт, ляпнул восковую печать с гербом баронства Брейн и оставил утром Штирлицу. Тот должен был отправить его на следующий день после моего отъезда, добавив цветов, и присматривать за тем, чтобы никто из прислуги Валуа мое письмо не заиграл. Никаких правил насчет сроков допустимости написания письма нет, просто я решил дать девушке отдохнуть денек от меня, и КХМ письмо прямо на следующий день выглядело бы не солидно, да и навязчиво, скорее всего. Как когда парень начинает долбить смс-ки сразу после окончания свидания. И да, я таким по молодости занимался в прошлой жизни, грешен. Содержание конвертика было довольно тривиальное. Надежды на скорую встречу, комплименты девушке о ее уме и внешности, нежности рук, очаровании улыбки, красоте взора, мастерстве танца, изяществе походки, о гипнотическом эффекте серебряных колокольчиков смеха. А не переборщил ли я часом? Да не. В самый раз, 300% восхищения леди и ничего лишнего, говоря об очаровательной и восхитительной наследнице дома Валуа. План Мортимера я по большей части одобрил, а чего нет-то, вот эти все трагично ошарашены Аишевская. Не-е-е-ет, я должен сам, и вообще, ты все не так понял, я никогда не уважал, не, ну ладно, молодежь, вся фигня, но не 9 из 10 же, верно, Мэрили, если у нас все сложится хорошо, вполне возможно, узнает о том, кто я на самом деле. Это даже не к тому, что я обезумел от любови, а к тому, что я предпочитаю, чтобы супруга, в случае, если у нас все зайдет настолько далеко, знала обо мне максимум. Единственное, что я ей никогда не расскажу, так это о том, что ранее был регулярным клиентом борделей, это лишнее. А всякие мелочи типа того, что я на самом деле законный король Эйрума, черный маг, лорд ночных людей, ПФ, фигня какая. Так что первые этапы плана по просвещению леди Валуа я одобрил. Это где Штирлиц будет разнообразными способами обелять мнение Мэрили о предыдущей династии. Мужик он грамотный, понимает, как нужно подавать правду, даже неприглядную. Всегда реально выдумать логичные предпосылки даже для злодейств, если там все не особо страшно. Именно поэтому я приказал Штирлицу напирать на то, что мои предки были конфеточками, а вот последний, покойный папуля, говняшкой в блестящей обертке. Паршивая овца в стае благородных воронов. Именно так, баран, как он есть, и ни в коем случае не белая ворона. Потому что сложно представить птицу красивее, чем леди ворон с белым оперением и глазами цвета кровавых рубинов. Ох-ох-ох, моя леди Мэрили, кажется, я везде вижу ваш прекрасный образ. Ладно, остальные представители правящей семьи на самом деле тоже не были подарками, но именно мой батя оказался самым красивым в семейке, так что вышеназванный был выбран целью для обсирания ради того, чтобы дед и другие выглядели на его фоне чуть ли не ангелами. Даже историю с отравлением матушки Бушприта я приказал изобразить как ошибку королевы, что хотела травануть моего папахина, а не жертву северянку, которая от всей души сочувствовала, всем сердцем жалея несчастную. Мортимер, конечно, морщился и даже спорил, но без огонька. Я давно заметил, что, восхваляя мою династию, о папашке Бейла он старался не упоминать. Далее, раскрытие Бейла как законного монарха я приказал начинать только после недвусмысленного одобрения, чтобы не возникали недопонимания в момент, например, когда произнесу что-то на тему того, что мне претит скрывать правду от девушки. Идею, что я люблю Эйрум и абсолютно не планирую переворота, одобрил полностью. Идею натолкнуть леди Валуа на мысль мне помочь вернуть престол приказал отложить подальше, аргументировав тем, что неподготовленная к подобным делам девушка может наломать дров. Так что я особо не переживал. Вот слу вопрос серьезный, а главное, опасный. Важно не ляпнуть что-то в стиле: познакомься, милая, это моя дочь. Особенно в присутствии ребенка. Говорить про то, что я малышку просто подобрал и привязался при самой Лу, я просто не смогу изрыгнуть такие слова. Пусть они и являются правдой. Она действительно мне дочь. Пусть не по крови, но она родная мне, любимая, сладенькая Зузулинка. Сам-то я в прошлой жизни был бездетным, хоть всегда о малышах и мечтал. Проклятая свинка и фатальные осложнения после нее. Так что ой, короче, Лу, моя любимая доченька, и расстраивать я ее ни при каких условиях не хочу. Так что Мэрили все нужно объяснить до встречи с девочкой. Максимально развернуто, чтобы не случилось недопониманий. Ах, да, это все при условии, что у нас все сложится. А то планы напланировал, опасности напредставлял, соломки подстелил, а случится так, что мы с леди Мэрили не сойдемся. Все может быть. Вдруг она спит в сапогах и противогазе, выглядит неплохо, задумчиво пробормотал я, разглядывая поместье Брейн. Правда, несколько запущено. Именно поместье, а не средневековый замок. Последние еще встречались, старые родов таких проживали, но при моем деде вышел указ о запрете возводить крепости всем, кому не лень. Лишь в строго в одобренных короной местах или за неприлично большой взнос в казну и не менее неприличный налог. Но в моем случае это и к лучшему. Красивый, хоть и нуждающийся в косметическом ремонте, большой особняк в три этажа и в три своеобразных корпуса. Центральный шире и выше, правое и левое крыло значительно меньше. Скорее всего, в центральном, на первом этаже с очень высокими потолками находится зала для приемов. Остальное, не знаю, но должны быть как хозяйственные помещения, типа кухни, так и хозяйские жилые покои вместе с гостевыми. Ну и помещения для жизни слуг. Большая часть комнат наверняка законсервирована. Предыдущие бароны Брейн слегка не соответствовали фамилии. Любили жить на широкую ногу, тот же особняк, подходящий больше какому-нибудь графу или не самому богатому маркизу, как бы намекает, обожали всякие сомнительные мероприятия и просто с ума сходили от стремления показать всему свету личную значимость и величие. В итоге все разными способами кончились, а баронство забрал лично его величество, Педро IV, не из жадности или самодурства, а потому что среди наследников начался просто повальный мор, дуэли, болезни, отравления, падения с лестниц, самоубийства, пропажи без вести. Монарх подумал, сказал сакраментальное, так не доставайся же ты никому, и забрал владение под крылышко короны. Дворяне немного поворчали, но без запала, даже лично заинтересованные вздохнули, позлорадствовали, что оппоненты тоже пролетели, как фанера над Парижем, и прекратили исполнять безобразный смертельный между собойчик. Активно, в фоновом режиме обидки друг другу припоминали, рычали, косо поглядывали, но количество смертоубийств сошло почти до нуля. «Ладно, ребята, заезжаем. Недельку мы пробудем здесь», — я кивнул на особняк, пришпорив лошадь. «Да, милорд», — услышал я ответ бойцов за спиной. «Присаживайтесь», — я кивнул на два кресла для посетителей, стоящих в моем кабинете. Двое простолюдинов, брат и сестра, лишь переглянулись между собой, сев практически моментально. «Итак, вы, Клара и Кларенс, потомственные управляющие, расскажите, как так получилось, что семья, которая три поколения вела дела баронства в Эйланд, внезапно оказалась на улице? На самом деле я о них все знал. Все, что надо, я имею в виду. В Эйланды, бывшие работодатели этой семьи, будущие падшие дворяне. И нет, я тут ни при чем. Текущий барон, вступивший в право наследования, и сам прекрасно справляется. Его предки, принципиально столичное дворянство, проживающие в собственном особняке Ривенхолда, и до недавнего времени прекрасно жили на доходы со своей земли. Причиной достатка, помимо прекрасных урожаев с равнинной части их земель и небольшой железной шахты на краешке гористой области, служили сидящие передо мной люди, вернее, они и их предки. Высшая ступенька простолюдинской иерархии слуг, потомственные управляющие. Клянусь, некоторые из них вызывали намного большее уважение, чем их хозяева. Они поколениями обучались вести дела и взаимодействовать с владетелями земель. Безукоризненные манеры, прекрасное образование, феноменальная верность. Детей такой семьи растили со всем тщанием, потому что на землях господ всегда есть место грамотному управляющему, вышколенному дворецкому, старшей горничной, кладовщику, секретарю и так далее и тому подобное. Эта конкретная семья не ограничивалась братом и сестрой, их почти три десятка. Просто Клара и Кларенс, старшие в иерархии. Брат был главным управляющим земель самого баронства в Эйланд, а его сестра вела дела в столице. Две своеобразные ветки. Хозяйственники преобладали в баронстве, а секретариат – в Ривенхолде. И были они реально хороши. За их предыдущими баронами было только общее руководство, просмотр отчетов и редкие проверки. Все работало, как отлаженный механизм, а цели по развитию земель были поставлены аж на пару поколений вперед. Но в данном конкретном случае наследничек оказался глуповатым. Учился он в империи, но в отличие от того же Пердоса вывез оттуда только имперский пафос с большой буквы и наложницу-простолюдинку, родственниками которой заменил весь род потомственных управляющих. Места-то не только ответственные, но и тепленькие. Нет, были бы там реально грамотные люди, я бы, может, и понял. Хотя нет, не понял бы. Платить за верность черной неблагодарностью, такое себе. Нормальный злодей, не являющийся пародией на злобного дегенерата, такие вещи прекрасно понимает. Особенно тот, кто смотрел массу фильмов и читал кучу книг, где такие вот, в прошлом верные подручные, тащат силам добра планы захвата мира, схемы крепостей, слабые места звезд смерти и прочее, и прочее. Ну да ладно, в основном, дело в том, что родные наложницы нынешнего барона дела ведут не лучшим образом для самого хозяина земель. Это стало видно моментально, разумеется, не только из-за собственной глупости, но и в связи с негативной реакцией на них других слуг, общим незнанием внутренней кухни баронства, а еще кое-что оседает в их карманах. Пока немного, но тенденция плохая. Короче, может, я и поторопился записывать Вейландов в будущий падший род, но сейчас динамика выглядит отвратительно. Касательно же бывших управляющих, можно подумать, такие замечательные кадры, и никто не прибрал их в свои руки. Ну так, у большинства и так есть свои люди. Часто такие же династии, что поколениями ведут дела и хранят верность. Нет, и эти бы устроились, скорее всего Мартимер бы их порекомендовал кому-то из тех, кому мы оказываем покровительство. Но в моем случае время очень хорошо совпало, и этим двоим оплатил портал в ближайший к баронству город таинственный благодетель сэра Бейла, которому важно, чтобы у нового барона все было хорошо. Плевать, о чем или о ком подумали Клара и Кларенс. Важно, что парочка быстро собрала вещи в дорогу, скакнула порталом, наняла экипаж и прибыла в нужное место раньше меня, вместе с рекомендательным письмом от друга. Типа, им личность покровителя знать не нужно, а вот барон будет в курсе. Хорошо, покивал я на их рассказ, в котором они значительно сгладили углы, говоря о новом бароне Вейланта и его нынешних фаворитах. Что брат, что сестра и намеком не пытались бросить тень на предыдущего работодателя. Нравится, мозги точно есть, я вас принимаю. Кларенс, ты занимаешься баронством. Управляющий от его величества будет здесь столько времени, сколько нужно, чтобы ты принял дела. Но не тяни, Клара, когда я все закончу здесь, мы отправимся в столицу, примешь особняк, подберите из своих сообразительного молодого парня мне в личные секретари, предупредите, что я буду его звать Пинки, по оплате, первые полгода будете получать на треть меньше, чем у Вейландов, потом, если меня все устроит, оплата станет такой же, как вы получали раньше, возражения, предложения, возражений не было. Условия я предложил не просто приемлемые, а даже отличные. Тут еще нужно понимать, что кормежка слуг, униформа, обувь, все нужное для работы. Все обеспечивает аристократ. Слуги ни медяшки не тратят из своего кармана на нужды дворянина. Это считается, ну, типа западло для аристократа. Мол, чего это, у меня денег, что ли, мало для обеспечения себя и слуг всем необходимым. Так что деньги прислуги, только деньги прислуги и баста. Ну раз мы все решили, мои новые слуги вскочили со стульев одновременно с моим подъемом на ноги, тогда, Клара, пиши письмо остальной семье, пусть те, кто будут служить здесь, выезжают в баронство. Столичные через неделю и три дня должны ждать нас в моем особняке. Кларенс, следуй за мной, займемся осмотром моих владений. Госпожа, прикажете подать ужин? Леди Мэрили оторвалась от письма сэра Бейла и бросила на горничную полный удивления взгляд. Уже время ужина? Да, госпожа, Мелинда не смогла сдержать слегка ироничную улыбку. Вы сегодня уже удивлялись обеду, теперь ужину. А, ничего страшного, девушка отмахнулась, возвращая внимание листам белой бумаги. Подавай. Ты, кстати, уже заказала шкатулку? Конечно, Мелинда улыбнулась шире. Ее хозяйка спрашивает о новой шкатулке для хранения писем уже четвертый раз за этот день. Она будет готова через два дня. Быстрее не получится. Жаль, очень жаль, вздохнула алоглазая красавица. Госпожа Мэрили, горничная чуть покачала головой, но продолжать не стала, удаляясь для того, чтобы накрыть на стол. Леди Мэрили в последние дни настолько счастливая, что служанка боялась спугнуть ее настроение. А уж насколько хозяйка была довольна, когда вернулась с приема. Мелинде даже пришлось уговаривать леди лечь в постель, потому что та после ванны бродила по комнатам с отсутствующим видом и улыбкой, будто не от мира сего. Еще и временами краснела, бледнела и странно попискивала, обнимая себя за плечи. И Мелинда остановил горничную в дверях голос госпожи. «Скажи Вите подготовить все для написания ответного письма. Я займусь этим после ужина». «Да, леди», — вздохнула служанка. «Кажется, кто-то сегодня опять ляжет в постель слишком поздно». Краулер лежал в своей корзине, лениво поглядывая на хозяйку. Та в последние дни вела себя несколько необычно, но неплохо. Теперь она значительно чаще зовет кота полежать у нее на коленках, чтобы погладить и почесать за ушами. Любимец Мэрили, хоть и был котом, но знал, самое вкусное – это то, что ты получаешь не сразу. Поэтому некоторое время он упрямился, насмешливо смотря на свою человечку, но потом милостиво нес себя к ней, чтобы хозяйка испытала каплю истинного наслаждения от прикосновений к венцу эволюции. Сейчас, правда, одна из трех его личных человечек занималась совсем странным. Сидела за столом и под светом какой-то непонятной штуки корябала палкой по бумажке. «Не заболела бы», – печально вздохнул Краулер. Хоть у него с недавних пор стало сразу три личных питомицы, но это была самая старшая. Она часто приказывала двум другим дать коту что-нибудь вкусное, жалко было бы терять такую полезную человечку. «Нет, все не так», – снова вскрикнула непонятная человечка, после чего смяла бумагу и выбросила ее на пол. «Мью», – неодобрительно заметил Краулер, посмотрев на бумажный шарик. «Он с такими игрушками давно уже не играет. Вот бантик на веревочке, другое дело, до сих пор весело, а такие шарики только мелким котятам интересны. Ох, пушистый», – горестно воскликнула девушка, из-за чего кот со страхом покосился на миску и облегченно вздохнул. Сосиска, оставленная на потом, была цела и соблазнительно лежала на своем месте. Почему так сложно написать маленькое письмо? Постоянно получается какая-то ерунда. То слишком сухо, то излишне любезно. Арррр, мью, посоветовал ей Краулер не заниматься ерундой, еще раз поесть и ложиться спать. Ну потому что это самые лучшие вещи в жизни. Вкусно и в волю есть и сладко, от всей кошачьей души спать. Остальное – глупости, придуманные глупыми человеками. Ты прав, Краулеруся, нельзя сдаваться. В этот раз у меня все получится. Мью, печально заключил кот. В очередной раз люди все неправильно понимают. Ох, как же Краулер не любил все эти человеческие недопонимания. Одни проблемы от них.